Кстати, однажды ехал кот в зеленом джипе и слушал себе радио «Шансон» с ночного кабака, чуть пьяный, сытый, и с радио мурлыкал в унисон. Но тут же, блин, откуда ни возьмися, вдруг Змей Горыныч в огненной дуе. И говорит: документ предъявите. Инспектор Сидорчук, ГИБДД. Та-та-та-та-та-та-та-та. ГИБДД приветствует кота. Та-та-та-та-та-та-та-та. А нового русского кота. Но кот, конечно, сразу дал документ. Улыбка растянулась, как домкрат. До самых до ушей, как бы аргумент, что он Сидорчуку безмерно рад. Скажите, дорогой, что ж я нарушил? Я даже на педаль почти не жал. Горыныч грозно брови нахлопучил так. Сейчас, мол, найду, за что вас задержал. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Такая вот непруха у кота. Та-та-та-та-та-та-та-та. У нового, у русского кота. И говорит: фонарь у вас не светит. А если светит в сторону не ту? А между прочим, у меня есть дети. А я стою тут, мерзну на посту. Сижу в кустах тяжелым, блин, радаром. Кормилец знак, кирпич таскаю на себе. Так что ж я это должен все за даром, а? Так нахрена ж тогда вообще ЕБДД? Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Так Сидорчук ругался на кота. Та-та-та-та-та-та-та-та. На нового, на русского кота. Вы едете тут, блин, на иномарках. А я ж у вас и тронуть не мои. Да? Да я же не ищу аж в прошлом марте. Дубленку обещал и сапоги. Тут Сидорчук зашмыгал быстро носом. Почуял от кота он запашок. Ну вот, говорит, и сняты все вопросы. Вот трубка дуй, приехали, дружок. Через 5 минут Горыныч вдаль умчался. Дубленку покупать в универмах. А кот поехал дальше, но остался без двух зеленых с Франклином бумаг. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. И ПТТ приветствует кота. Та-та-та-та-та-та-та-та. А нового русского кота. Та-та-та-та-та-та-та-та. И ПТТ приветствует кота.